Иоанн, как бы подытаживая вот это служение Иисуса Христа, Его действия, Его проповеди, Его учения, вот, и концентрируя внимание людей на самой личности Иисуса Христа, он как бы делает итог о том, что сколько чудес явил Он в Своем служении. То есть, практически с другой стороны, если посмотреть логику размышления апостола Иоанна или евангелиста Иоанна, он говорит, что тех чудес, знамений и того учения, что совершил Иисус Христос в продолжении своего служения, своего труда на земле, было достаточно для того, чтобы человеку утвердиться в том, что он действительно есть Сын Божий, посланный Богом Мессия для спасения человеческого рода. Но в другом месте мы читаем, что неспособность человеческого сердца, даже здесь говорит апостол о том, что, вызывая слова из пророка Исаии, что этот народ был с огрубевшим сердцем, ушами, глазами, то есть у них не было способности воспринимать. И в противовес, скажем, если мы сегодня являемся людьми верующими, если мы, скажем, как церковь сегодня имеем какие-то определенные обетования, данные Богом для церкви, то это не потому, что у нас есть какой-то приоритет перед Израилем. Мы умнее, мы красивее, мы лучше, мы способнее или что-либо другое. Нет, апостол Павел говорит, не потому, чтобы мы были способны. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И я хочу сказать, что мы уже говорили об этом с вами не однажды, что требования Нового Завета в период жизни Божьей благодати намного выше, чем при служении в Ветхом Завете. Если там можно было носить какую-то обиду, зависть, обида, вот, или другие какие-то вещи, они практически не были осуждаемы или не были вменяемы человеку в грех. Вот. Но уже здесь, в Новом Завете, вот, апостол Павел говорит, что мы верою утверждаем закон, то есть практически мы прошли закон и еще выше начинаем служить Богу. То есть в чистоте, в святости, в духе. Христос говорит, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния и так дальше. И если он говорит, что написано древним не прелюбодействует, то он говорит, что всякий, кто посмотрит. Вы помните, что говорит Христос в этом отношении. Но здесь, смотря на это положение, Иисус говорит, Иоанн говорит, сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. И вспоминается момент, когда Христос говорил, что горе тебе, Хиразим, горе тебе, Вифсаида, Капернаум, вот, которые до неба вознеслись. Он говорит там, что если бы в Тире, в Сидоне, вот, и в других городах было явлено столько чудес, сколько было явлено в вас, то они бы давно во вретище и прахе покаялись. Вот. Но ситуация такая, что эти люди были озлобившимися, то есть неспособными. Их ожесточение, и мы уже вспоминали с вами однажды о том, как говорил Стефан, что эти люди всегда противились Духу Святому. Очень важно, когда человек слышит Слово Божие, видит Божие действие, любого направления, любой плоскости действия, и он не спешит это отрицать или порицать, или унижать, или отвергать. Вот, а Писание нам дает всегда право рассуждать, вот, и делать определенный выбор и принимать решения в своей жизни. Это очень важно, чтобы наши решения и наши мышления были правильны. Вот. И вот здесь, ссылаясь на слова апостола Иоанна, ссылаясь на слова пророка Исаии, пророк говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господь? Практически, если мы посмотрим на историю Израиля, я не думаю, вообще кому-либо в мире могла так открываться мышца Господня. Если мы читаем там 53 главу, это начало как раз 53 главы книги пророка Исаии, он говорит, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Не было в нем вида и величия, и мы ни во что ставили его и так дальше. То есть, когда мы смотрим на жизнь Израиля, то уже начиная с самого периода Египта, даже с жизни патриархов, и автор 104-го псалма говорит, что когда их было числом мало, очень мало, и когда они переходили от одного народа к другому народу, то Бог запрещал о них царям и возбранял, и говорил, не прикасайтесь к избранным моим, и пророкам моим не делайте зла. И уже даже беря жизнь Авраама, Исаака, когда они входили в пределы Гессура, филистимлян, вы помните, что Бог делал, как Он заступался, даже заключал чрево во всей стране, что не могли рождать детей, потому что люди протягивали руки свои на собственность Божью. Вот. И уже с тех времен Бог являл свою кому, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господь. Если стоять у Черного моря, если стоять у других моментов, когда народ израильский был питаемый манною, когда из скалы Бог давал им воду, все это была мышца Господня, правда? Сила Господня, когда перепелы налетели вокруг стана, вот, и это нужно было накормить такую огромную массу людей. Вот, все это был Божий перст, Божья сила, Божье могущество. Вот, но в конечном итоге, как ни прискорбно, вот он говорит, что заблуждается сердцем, и они не познали путей моих. Сколько чудес сотворил он между ними, и они не веровали ему. Братья мои, сестры, очень важно, важно, когда Павел говорит в послании к евреям, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Есть определенные советы в отношении принятия слова. Написано, что слово Христово доселяется в вас обильно, со всякою премудростью научаете друг друга. А с другой стороны, говорит, что в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. То есть, когда у нас есть готовность в смирении повиноваться Слову Божьему, тогда оно вступает в силу в нашей жизни, и оно посредством своего могущества, посредством той жизни, которая заложена в этом слове, оно способно нас животворить или вести к вечной жизни, когда у нас есть готовность повиноваться этому слову. И последних два стиха этого контекста здесь говорится о том, что, впрочем, и изначальников многие уверовали в него. И вы помните, чуть раньше несколько глав там говорили, что это люди, простолюдины, люди, не знающие ничего в законе, не сведущие. Вот. Проклят этот народ, они невежды в законе. Вот. Это было мнение тех, которые так понимали, что то есть знатные, умные интеллекты, они не шли за Иисусом Христом. И я хочу сказать, что именно вот здесь Иоанн говорит, что многие из начальников уверовали. То есть у них не было причин не уверовать. Но, конечно, очень важно, братья мои и сестры, когда к вере приходят люди серьезно, осознанно, вот, когда это действительно является не каким-то спонтанным действием, а реальным действием Божьей благодати спасительной, когда человек приходит и осознает, вот, и принимает конкретные какие-то решения в своей жизни, вот, не торгуется, когда, помните, перед апостолом Павлом был выбор, и он там говорит в послании к Галатам, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, Иисуса Христа, я не стал советоваться с плотью и кровью. Вот. То есть он понял Божий призыв, вот, хотя этот человек тоже был очень высокого ранга, вот, воспитанный, интеллектуально развитый, знающий закон, вот, и перед ним открывали все перспективы на будущее в израильском обществе. Но когда Божья благодать коснулась сердца этого человека, то он все почел за сор. Вот. Здесь же, когда Иоанн говорит об этих людях, то есть начальствующих народе, казалось бы, хорошо, они пришли к Богу, и первое впечатление, которое у нас складывается о людях, которые выходят вот сюда для покаяния. Мы радуемся с ними, правда, мы говорим, вот человек покаялся. Но приходит время, насколько и как глубоко и серьезно покаялся этот человек, время рассудит и покажет, правда? Вот. И очень важно, когда в покаянии присутствует дальше духовный рост, когда человек начинает возрастать, когда человек начинает утверждаться, укореняться, вот, и возрастать в благодати, тогда действительно то, что Петр говорит, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Но когда Христос говорил в 13 главу Матфея, мы читали с вами о сеятеле, и вы помните, там была разная почва. Вот, и там были такие почвы, которые падали семена при дороге, там поклевали птицы. Вот, была почва каменистая, то есть неглубокая, и там написано, что оно быстро взошло, но как не имело корня, засохло. Посеяно было в терниях. Вот там написано, что тернии эти заботы житейские века сего заглушили их. Вот. То есть почва человеческого сердца, она очень разная в этом отношении. И в данной ситуации, смотря на положение вот этих людей, казалось, подобно, как и тот юноша, о котором мы недавно вспоминали с вами, богатый, Христос сказал, ты недалеко от Царства Божия. Но вот это недалекое от спасения для него было препятствием в его жизни, потому что он не мог разрешиться своим богатством. Жена Лота тоже была недалеко от спасения, правда? Она стояла, казалось, вот-вот, но почему-то сердце, привязанное к Содому и Гоморре, потому что там богатство, там материальные блага оставались, заставило ее оглянуться. И я хочу, братья мои и сестры, обратить наше внимание именно на то, что сказал апостол Петр в своих посланиях. Со страхом что делаете? Совершайте свое спасение. То есть, правильно, там Петр говорит, что как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть, с Божьей стороны Бог нам дал все. Но дальше это твой вопрос, ты должен заботиться об этом. Когда у тебя недостает мудрости, проси у Бога, дающего просто и без упреков. Когда у тебя недостает силы, проси у Бога, потому что все преодолеваем силой возлюбившего нас. Когда у тебя что-то недостает, проси у Бога, но ты должен прилагать усилия. Ты в ответе за свое спасение. Вот, и поэтому очень важно, чтобы мы понимали в этом отношении. И один из таких факторов, когда человеку стыдно исповедовать Иисуса. И помните, Христос говорил о этом положении, Он говорит, что если кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном, то что произойдет? И Я постыжусь Его пред ангелами Мои. То есть Я не исповедую имя Его. Помните, там апостол Павел в 11 главе говорит евреям, что Бог не стыдится их, называя Себя их Богом. Почему? Потому что эти люди в своей жизни, о которых там говорится, они исповедовали и Бога своим Богом, своей жизнью, своим поклонением, своими жертвоприношениями, своими поступками и так дальше. Вот. И насколько Авраам был щепетилен в служении Богу, возвращается с поражения, законно завоевал, казалось, все положение там, как завоеватель, все. Говорит, возьми себе там... Царь Содомский ему предлагает, говорит, ни нитки, ни ремня, чтобы ты потом не сказал, я обогатил Авраама. Понимаете, этот человек понимал, что его зависимость не от людей, не от его способности, не от его воинской силы, а от Бога. Вот. И в конечном итоге такая жизнь, конечно, она заслуживает, чтобы Бог назвал его, его Богом, то есть не постыдился его. Эти люди, они... И причина всему этому была то, что они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мы говорили с вами о том, что слава Божия логически, она увязывается даже с материализмом, с понятием материальных вещей в этом мире. То есть я хочу сказать, что как золото, мы говорили с вами, проходит через страдания, через огонь, через горнило, чем больше оно проходит через температуру, тем оно больше очищается и получает высокий процент качества. Вот. И если оно еще попадает к ювелиру и приходит над ним обработка, ковка металла и так дальше, или другие там какие-то процессы, то мы понимаем, в естественном понимании нашего ума, мы понимаем о том, что это приносит неудобство и боль для физического нашего тела, но наше качество или наша ценность перед Богом, они увеличиваются, когда мы проходим через какие-то испытания или страдания или гонения. То есть я хочу сказать, что слава Божия, она всегда сопряжена со страданием. Вот. И поэтому людям не всегда это понятно, удобно и приемлемо. Нам бы хотелось, чтобы уже вот сегодня мы вот так хорошо жили, чтобы нас возили на машинах, как... Некоторые сегодня деноминации понимают, что мы, дети Всевышнего Царя, должны ездить на лучших машинах, жить в лучших домах. Правда, неплохое понятие. Оно даже так вот, когда послушаешь, так поверхностно, оно настолько приятно становится. Думаешь, да, действительно, а почему нет? И прямо вот с хорошей машины, с хорошей хаты да в Царство Божие. Но слава Божья, она сопряжена страданиями. Она начинается в страданиях, и когда человек проходит через страдания, он приходит обязательно к славе Божьей. Вот. Но здесь говорится, что эти люди возлюбили более славу человеческую. Поэтому, почему? Потому что слава человеческая, она не сопряжена страданиями. Она сопряжена с жульничеством, с мошенничеством, с наживою, с издевательством над другими. На тяжелой работе нет их. С прочими людьми не подвергаются тяжким ударам. Выкатились от жира глаза. Вот слава. Бродят в сердце помыслы, над всем злобно издеваются. Разносят в сердце клевету. Есть и ведение у Всевышнего, как узнает Господь. Это слава человеческая. Она уже здесь. Вот. И слава человеческая, она принесет страдания другому, но не тому, кто владеет этой славой. Вот. Слава же Божия, она противоположная. Поэтому человек, конечно, выбирает из двух вариантов. Он выбирает то, что ему удобнее, что ему подходит. Вот. Но ясно, что когда мы смотрим на великого человека Божия Моисея, и когда перед ним был выбор славы. Славы Египта, величия, богатств, поношения Христова, страдания с народом Божьим. То написано, что лучше захотел страдать с народом Божьим, правда, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел за себя больше, нежели египетские сокровища. Почему? Почему Моисей принял вот такое решение? Почему, будучи практически, я скажу так, князем Египта, может быть, в будущем, если не трон фараона, все равно были огромнейшие перспективы на будущее. Ну ладно, мог бы там Аарону помочь, Мариаме помочь, еще ближним родственникам. А остальные евреи, тебе нужны они? Зачем тебе нужны вот эти все проблемы? Тебе-то хорошо, помоги своим близким родственникам и все. Ибо он взирал на воздаяние. За всеми этими странствиями, лишениями по пустыне, в неизвестности, где ходили патриархи, стояли огромнейшие Божьи обетования. И Бог дал возможность этому человеку посмотреть на эти обетования. И когда он посмотрел на эти обетования, то они оказались намного выше, нежели человеческая слава. Ибо кратковременное легкое страдание в безмерном преизбытке производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечное. И апостол Павел уже для нас пишет, для нас, верующих, хотя послание это направлено к евреям, но оно сегодня относится и к церкви, к нам. Говорит, итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Великое воздаяние. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, когда в нашем сознании дьявол пытается всегда взбудоражить массу вопросов. Почему? Для чего? А сколько уже можно? То есть дьявол всегда заинтересован бросить нас в поток ропота, недовольства, когда мы не готовы покориться воле Божией. Но есть одно чудное успокоительное лекарство, которое записано в послании к Римлянам 8 главе у апостола Павла. Он говорит, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. То есть очень огромным, хорошим таким качеством является то, когда мы научились в нашей жизни покоряться воле Божией. Воле Божией.